На закате дня. С оттенком сизо-розового серо-голубые. Они застыли в небе на закате дня. Их нежность облаковая, похоже, что живые, поддерживает в вере в чудеса меня. 4 июня 2023 года.